Глава седьмая. Из огня в огонь. Сначала он пробирался через лабиринт коридоров и комнатушек, заставленных демоническими механизмами. Как Кемерит смог понять, эти комнатки использовались для работы служителей, занимающихся поддержанием этих приспособлений в порядке. Здесь было темно и тесно. Практически не было освещения, лишь изредка по углам стояли шипастые подсвечники с угрюмо тлеющими на них магическими факелами. А вне комнаты грохотали тысячи разнообразных механизмов, медленно увеличивая ритм своих вращений и пульсаций. Варвар старался не вылезать из лабиринта коридоров, так как большие помещения находились под неусыпной охраной демонов, ищущих поводящих своими сдвоенными трубками из-под потолка. Кемерит с удивлением обнаружил, что существуют две разновидности этих дьявольских стражей. Одни из них метали в противника грохочущие серии молний, распадавшихся при ударе о цель на десятки мелких железных осколков. Вторые же долго поджидали непрошенного гостя, а когда он приближался к ним на расстоянии нескольких шагов, неожиданно выплевывали в него облако ярчайшего огня. Кемерийц при встрече с таким уцелел лишь благодаря своей кошачьей реакции, когда мерзкое приспособление развернулось к нему. Правда, как оказалось, многих демонов можно было обдурить. Неизвестные зодчие этой ужасной крепости выстроили целые системы этих демонических устройств, расположив их так, чтобы зоны, в которые они могли метнуть во врага свои молнии, перекрывались, надежно блокируя проход через помещение. Однако, многие из демонов за века утратили способность метать свой огонь и молнии, или умерли, если вообще жили. Большинство огнемечущих штуковин укрывалось в глубоких нишах на потолке. Присматриваясь к поведению этих демонических устройств, Кемерит со временем определил, что они способны были обнаружить его присутствие в помещении, если он попадал в поле зрения одного из вращающихся настенных коробов украшений. Очевидно, эти странные приспособления были чем-то вроде наблюдателей. Не зря их настороженное, всматривающееся вращение было похоже на движение зорких глаз. Конан уже едва не валился с ног от усталости. Механизмы вокруг него запускались один за другим. В огромных залах приходили движения все новые титанические конструкции. Гудели гигантские ящики с толстыми черными жилами, тянущиеся к ним. Стучали и грохотали огромные поршни и шатуны. В воздухе тяжело и удушливо пахло горячим металлом, каменным маслом. Кое-где, наоборот, висел запах свежести, как после грозы. Однако в общей, сухой и горячей духоте он вызывал тошноту. Сознание мутилось. Сильнейший стресс и переутомление последних часов, раны и потеря крови надломили даже звериную выносливость дикого варвара-северянина. Конан уже ничего не соображал. Голова кружилась, в глазах стоял словно бы туман, ноги были как ватные. Мрачные коридоры кружились и скручивались вокруг варвара. Края дверных проемов светились угрюмым лиловым светом. Пасти ловушки на них перемигивались неземными цветами. Жуткие каменные металлические лица скалились на Конана из-за потолка, с пола, со стен. Из глубины мрачных коридоров какие-то шипы, цепи, гул из глубин, шорохи, скрипы, мерзкие нечистые звуки. Глухой хриплый лязг, скрежеты, дребезги, как от колес гигантских пыточных машин. Шаги, стуки, мрачное мерное дыхание. Варвар не смог бы вспомнить, как оказался в этом чертоге, как он затаился у самого входа, пытаясь понять, куда он забрел. Он был в огромном низком чертоге, наполненном сумеречным, розоватым и зеленоватым полусветом. Низкий сводчатый потолок из иссиня-черного камня, увитый мерзким вервием и украшенный белесыми драгоценными камнями-светильниками. Углы и стены терялись в темноте. В середине помещения стояли десятки высеченных из камня столов, или точнее, кафедр. На передних сторонах кафедр тускло поблескивали ряды круглых бронзовых выступов с высеченными на них символами. Рядом с этими круглыми выступами, сверху и по сторонам от них, тускло светились разноцветные волшебные камни. Выше них, на каждом из кафедр, в раме из незнакомого черного материала, был закреплен огромный, в локоть в поперечнике, прямоугольный магический кристалл. Некоторые из кристаллов были темны, но большинство из них тускло светились розоватым или зеленоватым светом. В кристаллах вились какие-то ломанные разноцветные линии, скручиваясь в сложные непонятные формы геометрические фигуры. Ряды знаков уже знакомого Конону демонического алфавита ползли в кристаллах снизу вверх, мерцая и переливаясь. Надрывный высокий вой и грохот, доносившийся с нижних уровней, здесь слышался меньше, но его заменял собственный голос колдовской комнаты. Отовсюду доносилось глухое жужжание, попискивание и какое-то бульканье. В глубине зала виднелось возвышение, почти такое же, как в той мрачной зале, в которой стояли светящиеся саркофаги. Оно было освещено сумрачным, красновато-розовым светом, поднимавшимся от пола, словно ядовитый туман. Над темным возвышением потолок образовывал просторный купол, терявшийся в непроглядной тьме. Рядом с возвышением, по углам его основания, стояли непомерной толщины колонны, сплошь усеянные непонятными продольными желобками. К толстым капителям колонн тянулись откуда-то из-под потолка десятки черных изодранных шнуров, а в центре возвышения стоял вместо мрачных саркофагов огромный стол. Столешница его призрачно светилась красным, а над ним в воздухе парили клочья мутно-розового тумана. Конан, осторожно прячась за кафедрами, медленно двинулся к центру помещения. Варвар старался не касаться руками черного камня и холодных медных деталей, торчащих из каменных стен. Он понимал, что чем к меньшему количеству предметов он прикоснется, тем лучше будет для него. Это место было насквозь пропитано отвратительной магией. Перед кафедрами стояли стулья, намертво закрепленные на полу, и сине-черные на одной ножке, напоминающие четыре соединенных вместе берцовых кости, сиденьями из рубчатого темного металла и жуткими спинками, скорее напоминающими позвоночный столб с торчащими из него отрезками ребер. Эти стулья были непомерно велики, как будто рассчитаны были на людей огромных роста и пропорций. Впереди, за возвышением, мерцали зеленым, стоящие длинным рядом, круглые магические кристаллы. Отлитые из металла демонические черепа пялились со спинок огромных стульев, стоявших перед блоками, в которых были вправлены круглые волшебные камни. В воздухе висела отвратительная смесь запаха, тяжелой слежавшейся пыли, горячей смолы и свежего запаха, каким обычно пахнет воздух после грозы. От одуряющего сочетания горло начинало першить, во рту скапливалась слюна, голова кружилась. Кемерийц осторожно дополз до последнего ряда кафедр и выглянул из-за него, рассматривая огромный стол на возвышении. Мрачный столообразный алтарь, сейчас кемерийц уже не сомневался, что это именно алтарь, был украшен искусно выгравированными из металла нечеловеческими угловатыми черепами со светящимися алыми магическими камнями в глазницах. Клыкастые рогатые черепа, искусно выточенные из серебра, без какой-либо видимой опоры висели кругом в нескольких футах над столешницей. К их затылкам откуда-то от колонн тянулись тонкие шнуры. Глазницы их тускло светились зелеными огнями. А над гладкой матово-черной столешницей демонического алтаря в воздухе парило, вращаясь вокруг своей оси, нечто вроде клубов тумана, розовато-алых, полупрозрачных, но неподвижных, напоминающих. И Конан неожиданно осознал, что это такое. Это была тысячекратно уменьшенная копия ущелья, в котором располагался вход в мрачную демоническую крепость. Там, в залитом солнцем мире наверху, который Конан оставил несколько часов, а может несколько дней назад, ущелье было огромным. Здесь оно занимало всего несколько футов, но тем не менее выглядело так явственно, что казалось, можно было различить крупные камни на его дне и остатки закрывающего вход завала, оттащенные в сторону рабами королевской экспедиции. Конан привстал, пытаясь поподробнее разглядеть неведомое чудо, но стоило ему выглянуть из-за верхнего края магической кафедры, как он заметил то, отчего моментально пригнулся, в страхе прижимаясь к полу. В десятке шагов от него, возле основания одной из колонн, склонилась к переплетению черных жил на полу огромная ужасная фигура. Конан сумел разглядеть гигантские, нечеловеческих пропорций плечи и бочкообразный торс, уже виденный им. Варвар вжался в камень пола, стараясь даже не дышать. Сомнений не было, перед ним был его демонический противник. Но ж тут был не помощник. Да даже если бы у Конана был меч, варвар не был уверен в том, что справится с этим чудовищем. Теперь слух Конана явственно выделял в общем шумяще-гудящем, попискивающем фоне негромкое сипящее дыхание. Однако оно не изменялось. Монстр не приближался, очевидно, он был полностью поглощен своим занятием. Потом сопение стихло. Конан, обливаясь холодным потом, беззвучно, стискивая вспотевшими ладонями бессмысленный нож, отполз в сторону, сжимаясь в черный камень кафедры, стараясь не коснуться скелетообразных кресел. Ощутив спиной нишу в очередной кафедре, кемериец, судорожно сжавшись, втиснулся туда и затаился, не шевелясь и практически не дыша. Несмотря на краткость того мига, что он смотрел на демона, Конан успел заметить произошедшую с ним метаморфозу. Ранее голое, залитое какой-то отвратной слизью тело, ныне было упаковано в черную пленку, обтягивающую, как вторая кожа. Кемерийц видел ранее кожаные, приталенные поддоспешные костюмы у рыцарей Зингары, сшитые так, чтобы обхватывать тело человека, как перчатка-кисть. Они позволяли, не собираясь в складки, легко натянуть подогнанные под фигуру хозяина латные доспехи. Это черное облачение очень походило на них, и Конан с дрожью думал, что же за броня будет надета поверх. За спиной кемерийца раздались шаги, мягкие шаги огромных ног. Варвар, не смея дышать, отчаянно вслушивался в гудящую шуршащую какофонию демонического святилища. Тяжелые шаги приблизились, затем начали отдаляться и, наконец, стихли. Чудовище не почуяло его! Северянин, не веря в свое избавление, какое-то время сидел, остолбенев. А затем судорожно, на четвереньках метнулся к двери, выскочил в коридор и бросился бежать. Вновь варвар мчался по коридорам, сквозь апокалиптические плетения теней и красного полусвета. Карабкался вверх по пролетам, кажущихся бесконечными лестниц, освещенных мерцающими красными камнями. Пробирался через какие-то комнаты, поворачивал перед закрытыми дверями и шел дальше, ища путь. Полз через давящие тоннели вентиляции, путаясь в их бесконечном переплетении. Все мешалось вокруг варвара, сливаясь в бесконечный кошмар, словно отвратительный сон, навеянный курениями черного лотоса. Он пробирался через вентиляцию, но и вентиляционные ходы больше не были безопасным убежищем. Их стенки начинали нагреваться, обжигая ладони и колени кемерийца, и лежали его жестокими колючими укусами. Демоническая крепость планомерно загоняла его в свои ловушки, чтобы уничтожить. Он полз куда-то, карабкался, прорезал в узкие лазы, пробирался через этот выворачивающийся наизнанку лабиринт, выбивал ногами какие-то истлевшие решетки. Черные подземелья издевательски смеялись. Где-то мерцал яркий свет, что-то глухо рокотало, металлически гремело и лязгало. Двери захлопывались перед его лицом, позади него. Черные духи пещер лающе выли, догоняя его. Отвратительные восьмиконечные звезды, рогатые оскаленные черепа издевательски взирали на попавшего в ловушку тьмы человека. Вновь какие-то повороты, коридоры, переходы и залы. Ищущие неживые глаза надзирателей на стенах. Мерцание алых огней. Яростный вой из-под земли. Сбивчивое дыхание. Тьма. Очнулся он лежа на полу, в красном сумраке. Какое-то время кемериец приходил в себя, вновь пытаясь понять, где он находится. Снова, словно в болезненном бредовом кошмаре, вокруг него был красный полумрак, а сам он лежал на холодном каменном полу. В очередной раз ледяной, сухой как смерть пол, давящая тяжесть стен, черная теснота. Снизу все так же глухой надсадный вой. Конан чувствовал, что еще немного, и его разум угаснет, словно огонек свечи, задуваемый древним ужасом, окружавшим его. Возможно, он обречен стать лишь мокрым, безумным комком жалкой плоти, слепо царапающим стены бесконечных коридоров. Зло оскалившись, он оттолкнулся от пола, поднялся на ноги и осмотрелся. Кемериец очутился в небольшой, примерно 4 на 7 шагов прямоугольной комнатке. Справа, в дальней от Конана короткой, в стене виднелись в красном свете дверь. Рядом с ней поблескивала мертвая, не светящаяся пасть ловушка. Опустившись на корточки, Конан осторожно осмотрел ее. Его усталый, измученный мозг работал медленно, мысли путались и прерывались. Какое-то время он сидел на корточках и старался успокоить мятущийся разум. Затем мысли его потекли плавнее, и Конан вспомнил. Такой же темной была пасть-ловушка на лестнице, по которой он убегал от стража, перед тем, как он встретил Виториуса и его слугу. Значит, дверь перед ним была не заперта. Вскочив на ноги, не обращая внимания на боль в измученных мышцах, Конан схватил кольцо рычажного механизма двери и силой налег, проворачивая древние заржавленные колеса. Дверь скрипнула. Внутри нее что-то захрустело. И тут из-под потолка раздался нечеловеческий вопль. От неожиданности кемериец присел. Яростный вопль на высокой ноте хлестал по ушам, словно молот бил в барабанные перепонки. Подобно зазубренному ножу, рвал напряженные нервы. Надсадный, срывающийся на визг, подобный предсмертному крику выпотрошенного безумца, он колотился оглушающим эхом в узкой комнатке. Кемериец озирался, пытаясь обнаружить источник звука, однако он не находил его. Не зная, что ждать от этой новой напасти, Конан, напрягшись изо всех сил, распахнул дверь и выскочил наружу. Его встретила тьма, наполненная яростным визгом, надсадным воем из глубин и кроваво-красным светом волшебных камней. Конан затравленно озирался, пытаясь сообразить, в какую сторону ему бежать, и неожиданно визг прервался. Варвар на мгновение замялся в недоумении, а затем сообразил. Невидимая вопящая мерзость была неким подобием часового, который охраняет двери в демонической крепости от непрошенных гостей. Точно так же, таким же надрывающимся воем заходилось что-то там, несколькими этажами ниже, когда Конан вылез из адских трахей вентиляции и попытался открыть дверь, подобрав код пасти ловушки. Кимериец начал отступать влево по коридору. Тогда, в тот раз, на вопль невидимого часового явился чудовищный демонический воин. Но кимерийцу удалось спрятаться в вентиляции, и монстр не заметил его. Теперь прятаться было негде. Обливаясь холодным потом, варвар, не дыша, отступал все дальше, стараясь уйти от того места, где поднялась тревога. Время тянулось и тянулось, но ничего не изменялось. Кимериец слегка расслабился и прислушался. Однако что-то все же произошло. Все время с того момента, как живые люди вошли в заброшенные помещения, древняя магия, почувствовав их присутствие, пробуждала демонические механизмы, обеспечивающие жизнь волшебной крепости. Что-то в недрах крепости изменялось. Все время, что кимериец пребывал здесь, глухой гул из глубин нарастал. Волшебный свет, непонятные механизмы, демонические создания под потолком, бронзовые глаза украшения постепенно в какой-то непонятной, недоступной человеческому разуму последовательности пробуждались от тысячелетнего сна. И вот сейчас этот процесс достиг какой-то критической точки. Откуда-то вдоль прохода вновь вдохнуло волной ледяного смрадного воздуха. Кровавые огни на стенах погасли, оставив варвара в кромешной тьме. Раздались множественные щелчки, раскаты рокота и лязга десятков закрывающихся дверей. Шипение и звон. И неожиданно под потолком вспыхнул яркий, болезненно-розоватый свет, показавшийся варвару после кромешной тьмы ослепительным. Одновременно с этим разом стихли все звуки. Раньше, до этого момента, Конан ни разу не видел архитектуру запредельных подземелий в ином освещении, кроме как в тусклом кровавом свете волшебных светильников. И сейчас Конану стало понятно, что реальный масштаб чудовищных переходов не идет ни в какое сравнение с его первоначальными представлениями. Кимериец прижимался к стене из матово-черного камня в коридоре, простиравшемся на сотни шагов в обе стороны. Анфилада стрельчатых арок, поддерживаемых тонкими контрфорсами, взвелась на головокружительную высоту. Узкие своды арок соединялись на высоте двух десятков локтей. К мощным балкам из черного железа на толстых цепях крепились стянутые шипастыми железными кольцами шары из беловатого материала, испускавшие, заливающие все, болезненно-розовый какой-то потусторонний свет. К шарам тянулись жгуты уже знакомого Конану черного вервия. Контрфорсы, поддерживающие своды арок, были из металла. Их тусклая поверхность была покрыта слоями какой-то сложной скульптурной резьбы. Когда Конан смотрелся, пытаясь различить детали, его замутило. На поверхности металлических колонн, причудливо изгибаясь и переплетаясь, тянулись строчки символов демонического языка, искаженные восьмиконечные звезды и скалящиеся рогатые черепа. На черном полу, на расстоянии локтя от стен, тянулись две узкие красные линии. По сторонам коридора шли ряды самозакрывающихся волшебных дверей, все захлопнутые, с настороженно светящимися желтыми огнями, пастями-ловушками. Над дверями в решетчатых колпаках висели белесые магические камни, ранее светившиеся красным светом. После многих часов воя и свиста с нижних уровней подземелий тишина давила на нервы. Тихое жужжание ищущих, поворачивающихся бронзовых украшений глаз лишь подчеркивало ее плотное безмолвие. Кемерийц нервно осмотрелся и направился влево, туда, где в конце коридора виднелось в тусклом розовом свете некое подобие двери. И, как оказалось, вовремя. Не успел варвар пройти и полусотни шагов, как позади него раздался уже знакомый грохочущий лязг. Тот самый звук, с которым из своих укрытий в потолке выскальзывали демоны-стражи. Конан, зная уже особенности действия этих проклятых существ, моментально метнулся к стене и прижался к холодному сухому камню за металлической колонной контрфорсом. Распластавшись по стене, варвар ждал. Страж с жужжанием поворачивал свои трубки из стороны в сторону. В длинном голом коридоре у варвара не было никаких укрытий, кроме контрфорсов, за которыми он едва мог укрыться. В отличие от заставленных механизмами тесных помещений, здесь все было пусто. Демону не составляло труда прошить молниями все пространство коридора. И что самое ужасное, варвар увидел еще несколько закрытых серыми крышками логовищ демонов-стражей, устроенных на равные расстояния под потолком. Пока они были неподвижны, но Конан хорошо знал, как быстро они могут открыться. Кемерийц затравленно осмотрелся. Через несколько контрфорсов, десятки шагов перед ним, была ниша, ведущая в невидимый отсюда проход. Если дождаться, пока смертоносные трубки отвернутся хоть на небольшой угол, то он может успеть. На слух невозможно было определить, в каком направлении поворачивается скелет-страж. Но на потолке коридора виднелась искаженная на неровной поверхности тень. Какое-то время северянин соображал, как соотносится движение тени с реальными поворотами потолочного демона. Затем он сжался, готовясь к отчаянному прыжку. Вот трубчатое рыло демона медленно повернулось в сторону. По потолку скользнула изломанная костлявая тень. И варвар бросился вперед, как дарфарский гепард, преследующий стадо быстроногих антилоп. Он выскочил из-за колонны и понесся вперед. За ним яростно взвизгнули неживые мышцы демона. Но северянин уже влетел в нишу, оказавшуюся более узким коридором. За его спиной запоздало, загрохотали молнии, посыпались осколки камня. Конан огляделся и бросился бежать дальше, потому что из-под потолка над входом вновь раздалось скрипучее жужжание. Примерно через 200 шагов коридор закончился. Его перегораживала стена толщиной в 3 шага, который был прорезан проем, облицованный массивными железными плитами. Варвар вошел в него и попал в маленькую комнату. В нее вело 2 входа. Один высокий, украшенный какими-то сложными барельефами, через который он прошел. И один узкий, небольшой, слева от него, сейчас закрытый дверью с колесом-штурвалом. В стене перед Конаном, каменной изнутри и, судя по отблескам, покрытый толстым слоем металла снаружи, примерно на высоте плеч кемерийца, по сторонам от центральной двери были прорезаны узкие горизонтальные щели, шириной в несколько локтей каждая. В эти щели были вставлены металлические трубы, похожие на трубки потолочных демонов, только размером намного больше. Трубы эти, окруженные множеством механических рычажков, шторок и непонятных приспособлений, выходили из массивных металлических ящиков, установленных на металлической стойке. Возле них на полу стояли какие-то ящики и короба, заполненные массивными цилиндрическими бронзовыми брусками размером в локоть человека. Кемерийц осторожно заглянул в узкие горизонтальные щели, пытаясь рассмотреть, что было впереди, и мысленно поражаясь стене с этими необычными бойницами. Похоже, это была сплошная плита стали, не меньше 2 шагов кемерийца, и, видимо, лишь в целях секретности, облицованная странным серым камнем, виденным им ранее. Из-за ее толщины в амбразуру можно было увидеть лишь какие-то резкие изломанные металлические контуры. Варвар нагнулся, пригляделся и... Дыхание застыло у него в горле, а сердце усиленно забилось в могучей груди. Северянин узнал это место. Перед кемерийцем раскинулся входной чертог демонической крепости. Сердце Конана забилось быстрее. Ведь здесь, совсем недалеко от него, был выход. Выход на поверхность. Выход из этого ужасного места. Бежать. Бежать отсюда скорее, к выходу. Вон из этого мерзостного подземелья, где все пропитано древним колдовством и тысячелетним ужасом. Он повернулся, подскочил к закрытой двери и вцепился в колесо штурвал. Руки, ноги, спина захрустели, когда кемерийц начал вращать этот запирающий руль. Весь страх и ужас к этим проклятым лабиринтам, всю боль и ярость вложил он в это усилие. Словно ремни баллисты натянулись его жилы, мышцы взбугрились. Железное колесо заскрежетало, заскрипело, словно проклиная дерзкого смертного за его насилие, и начало подаваться. На лбу Конана вздулись вены, из-под ногтей потекла кровь, спина затрещала, как вдруг со звоном у двери что-то лопнуло, словно переломилась толстая закаленная полоса стали. И колесо резко провернулось, а дверь, качнувшись на массивных петлях, подалась внутрь. Задыхаясь и хрипя от перенесенного сверхвозможного напряжения, варвар привалился к стене и едва не сполз по ней вниз, так била его дрожь. Ни одна минута истекла, прежде чем он, придя в себя, осторожно выглянул из своего каземата, подавляя желание бежать безоглядно к выходу. То, что увидел кемериец, не поддавалось описанию. Зал перед ним был невероятно, титанически огромен и весь залит розовато-белым, холодным, мерцающим светом. Помещение было прямоугольным в плане, и варвар находился в его короткой стороне, той самой нише, где стояли стражники, разбудившие эту проклятую цитадель. Они сейчас были здесь, и варвар даже не удивился, увидев их изорванные в клочья магическими стрелами трупы, а лишь подобрал короткий кофейский меч и внимательнее завертел головой по стенам. До боковых стен от того места, где стоял Конан, было шагов по 70. Противоположная сторона зала отблескивала черным камнем на расстояние полета стрелы. Ряды мерзко извитых колонн образовывали бесконечные вереницы остросводчатых арок, похожих на языки пламени. Эти арки поддерживали высокие узкие галереи, тянувшиеся по стенам чертога. 9 уровней высоких галерей тянулись вдоль стен зала, словно отгороженные лесом колонн от безмерной протяженности главного алькова. Бесчисленное множество светильников, наклонно закрепленных на капителях колонн, заливали зал мертвящим светом. Под самым потолком ослепительно сияли 6 еще более мощных светильников, ярких, как искусственные солнца. Стены из черного камня, тусклые, усыпанные множеством стрельчатых ниш, разнообразных дверей и каких-то мерзких скульптурных образований в жестком, блеклом свете пугали еще больше, чем в кромешной темноте. Отталкивающий орнамент, шипы и мерзкие эмблемы, зачастую невероятных, искаженно-гротескных пропорций, злобно и надменно взирали на человека, казавшегося в этом холле великанов букашкой. А на покрытом пылью тысяч веков полу, тусклыми, пугающими глыбами, застыли другие неизвестные предметы. И глядя на них, Конан понял, что ошибся, считая их алтарями. Ближайший из них расположен был лишь в 2 десятках шагов от варвара. огромный, покрытый облупившейся красно-бурой краской металлический короб с многочисленными деталями из тусклого металла, со скошенной передней стенкой, с поблескивающим на угловатых выступах жутким подобием глаз, маленьких и стеклянных, укрытых толстыми металлическими решетками, тяжело осел на многочисленные колеса, некогда стянутые клыкастыми многозвенчатыми металлическими лентами. Теперь проржавевшие металлические звенья валялись под зубастыми колесами адской колесницы грудой металлического праха. Из передней его части, из сложного сегментчатого приспособления, торчали две длинные черные трубы с угловатыми, словно заостренными, рубчатыми набалдашниками на концах. Это было оружие! Колесницы демонов, предназначенные сметать и давить врагов, разрывая их своими клыкастыми колесами. Черные трубы верхнего выступа, казалось, пристально смотрели на Конана, и от этого возникало безотчетное ощущение тяжкой угрозы, тупой и необоримой, от которой не убежать и не спрятаться. И эта ужасная колесница была в зале не одна. Их было несколько десятков, многоколесные, разнообразные, короткие, как ящики, и длинные, похожие на бочки на многих колесах, высокие и приземистые, большие и маленькие, все изржавленные, распавшиеся, но от этого не менее пугающие и отвратительные. Кемерит застыл перед этим страшным и поразительным зрелищем. Но осознать все, что он увидел в этом огромном зале, ему не дали. В тишине, нарушаемой лишь глуховатым шуршанием воздуха вентиляции и едва слышным гулом из глубин подземелья, позади себя он услышал некие странные звуки. Они напоминали шаги, но это не было похоже на шаги человека и не походило также на тяжелую поступь гигантского демона. Более всего странные звуки походили на звон ударов металла о камень. Такой звук, сухой, короткий и глуховатый, с легким прищелкиванием, будет, если ударить острием копья или меча о камень. Эти звуки были где-то очень далеко, в глубине коридора, но насколько северянин мог расслышать, приближались. Они походили на шаги, но была в них какая-то неправильность. Варвар слушался и понял, в чем дело. Металлические стуки повторялись неравномерно, так, как будто ушедшего было больше двух ног. Волосы зашевелились на затылке у варвара. Он вспомнил о виденном в глубинах крепости гробницы чудовищном металлическом пауке, застывшем в своем тысячелетнем сне. Что сейчас приближалось к нему по коридору, лязгая металлическими когтями по камню? Как леопард метнулся он по проходу под галереей, туда, откуда пришел, в эту проклятую гробницу. В этот момент где-то сверху раздался протяжный скрип и грохот, как будто распахнулась дверь. Конан резко обернулся, насторожно водя глазами по бесчисленным аркам, и это спасло ему жизнь. Плиты потолка распахнулись, и тяжело лязгнув, вниз выдвинулась металлическая пирамида с усеченной верхушкой, буро-красная, усеянная демоническими символами и острыми шипами. На том месте, где должна была быть вершина пирамиды, ищуще поворачивалось уже знакомое кемерийцу приспособление из двух труб. Почти такое же, как у потолочных демонов-стражей. Конан изо всех сил метнулся в сторону, а механический демон развернул свое оружие на кемерийца и выплюнул длинные вереницы молний. Все потонуло в оглушительном грохоте. По всей протяженности зала, тут и там, из потолка, начали выдвигаться новые и новые демоны-стражи. Ища своими трубами кемерийца и открывая яростную беспорядочную стрельбу. Серии огненных стрел прошивали воздух. Конан, оглохший от яростного грохота, метался между колоннами и стоящими по краю зала железными колесницами, прячась от вездесущих демонов, прошивающих огнем все окружающее пространство. Визжали обломки металла, летела каменная крошка. Из металлических колонн и бортов демонических колесниц сыпались яркие искры. Яростный грохот заполнил весь зал, гулко отражаясь и рассыпаясь лающим, мелкохохочущим, мерзким эхом. Каким-то чудом, скорее благодаря везению, а не направленному действию, варвару удалось выскользнуть из-за галереи и отчаянным прыжком, перемахнув через зубастую створку портала, нырнуть в спасительную темноту коридора, ведущего к выходу. Не разбирая дороги, он помчался вперед, задыхаясь, слыша оглушающий грохот за своей спиной. Быстрее, быстрее! Лишь бы вырваться, лишь бы оказаться подальше от этого ужасного места. Конан мчался вперед. Впереди уже был виден выход. Отсветы тусклого, очень слабого, желтовато-рыжего света, не неживого магического, а теплого, солнечного, падали на металлический пол входа в коридор. Варвар бежал изо всех сил, тяжело дыша, почти задыхаясь, скрипя зубами от боли в растревоженных ранах, припадая на поврежденную ногу, он выскочил из железного проема входного портала и вынужденно замедлив шаг, замер в изумлении. На пустынном ущелье уже почти опустилась ночь. Небо над головой лишь тускло светилось отсветами заката. То, что варвар принял за солнечный свет, было светом десятков факелов. Прямо перед Конаном, меньше чем в полусотни шагов от входа в демоническую крепость, стояли в боевых порядках кафийские солдаты-легионеры.